Глава 11. Пока в Москве происходила реорганизация, убежище прибыло к блуждающему острову, что, как Сергей узнал, назывался «Пожиратель ковчегов». За прошедшее время остров неимоверно изменился. Теперь он был на треть заполнен грибными деревьями. Потому как кристалл вновь почернел, в почву вернулся зомби-вирус, из-за чего деревья, посаженные учеными убежища, принялись разрастаться с огромной скоростью, поглощая этот вирус. За прошедшее с зачистки острова время, там появился новый владыка и собралось примерно 1,5 миллиона зомби, но в основном первого уровня и почти без мутантов. Потому, с легкостью отбив первую волну зомби, люди высадились в Колизее, где и располагался кристалл острова, после чего последовала его защита и зачистка острова. Владыка был еще молод, потому слаб и неопытен. Его убили едва ли не в первую очередь, он даже не прятался, потому вертушки попросту взорвали его парочкой ракет. Убедившись, что с зачисткой острова проблем нет, Сергей проинспектировал пространственный мост в Крыму и посетил Симферополь, чтобы взглянуть на лес Арианны. Большая часть леса была уничтожена в ходе войны лесов и вторжения зомби. Что с лесом делать дальше, еще думают. Далее босс наведался в Севастополь поговорить с адмиралом Петровым. Сергей хотел купить у него парочку кораблей, но безуспешно. Босс мог бы быть понастойчивее, но с ним связалась Наташа, поведав, что работа над планом цитадели завершена. Потому Сергей доверил переговоры Блэзу и переместился в убежище. Модернизация цитадели давно напрашивалась. Сейчас она не может вместить все население города, а важнейшие объекты, такие как госпиталь и реабилитационный центр, растянулись на несколько этажей и уперлись в лимит пространства. Да и оружейникам не помешало бы расширение. К тому же требовалось существенное обновление обороны, особенно от воздушных целей. Сергей был уверен, что пространственный демон еще вернется, а с ним и демониты. Создав коллегию специалистов, а если точнее, то профессора Кюри, Алис, Малару, Аннет, Силви, Азаруса и всех начальников отделений, они проверили в планировщике итог двухнедельной работы Наташи, что периодически отвлекалась то на башню, то на жилые дома и прочее. Но девушка, как обычно, работала профессионально, и в итоге все остались довольны. Кроме Сергея, потому как цена на перестройку превышала запланированную раза в 3, да и площадь сооружения возросла на очень немало. План утвердили, потому последовала эвакуация людей из цитадели. Имущество не трогалось, потому как оно не пострадает. При расширении вся мебель, предметы, техника и так далее автоматически перенесется в новые помещения, а все благодаря планировщику 5 уровня. Он учитывал все мельчайшие детали и подсказывал архитектору варианты решений различных задач. Часть работы и вовсе можно было доверить автоматике. Как итог, подземная часть убежища была многократно расширена, дабы уместить в себя весь автопарк армии, 1 миллион предполагаемого населения и разросшиеся склады. Надземная была переосмыслена, расширена и укреплена. Сразу под цитаделью находился центр эвакуации, куда по подземным тоннелям должны были эвакуироваться люди. Такие тоннели проведут ко всем жилым домам и торговым центрам. По ним можно будет перемещаться как пешком, так и на машинах. Единственное, что в будущем планируется сделать зоны эвакуации с телепортационными вратами. Но сперва врата как следует опробуют. Все же стоят они немало, а их нужно будет довольно много. Из центра эвакуации можно было попасть как в цитадель наверху, так и в подземную ее часть, которая теперь имела 20 этажей. Весь первый подземный этаж был рассчитан на военных и защиту подземелья. Там установили множество средств обороны, казармы, экстренный штаб и прочее, что будет использоваться, если все, что на поверхности, окажется уничтожено. На втором этаже располагались системные склады, морозильные камеры и прочее. Имущества в убежище было очень много, и изо дня в день становилось только больше. Лишь одной провизии около 1 миллион тонн. Она производилась больше, чем потреблялась и продавалась. Сергей не рисковал увеличивать количество продаваемой еды в магазин, дабы система вновь не понизила цену, потому провизия копилась. На третьем этаже будет размещена техника. Вертолеты, самолеты, злосчастные Б-52, танки и даже гражданские автомобили, ну и мастерские по ремонту и обслуживанию. На четвертом расположились биореакторы, но... Некоторое время назад выяснилось, что можно установить куб мастерской в электростанции и сделать ее более эффективной. К примеру, можно было снизить потребление биоматерии, увеличить выработку электроэнергии и даже установить аккумуляторы. Однако Сергей отказался тратиться. Биоматерии у убежища столько, что можно веками обеспечивать убежище электричеством. Да и базовый биореактор стоил всего 11 тысяч. Их просто натыкали в больших количествах и не парились. Далее шел огромный испытательный полигон. В прошлой версии цитадели им почти не пользовались, но сделали на всякий случай. Да и там можно будет разместить дополнительную технику и людей. На шестом шел ангар под Стриксом. Сергей планировал закупить большое количество этих летающих машин, потому как был уверен, что они лучшее средство против любого врага. Ну, разве что кроме орд-зомби. Остальные этажи были отданы под временное размещение людей. В подземной части цитадели планировалось в случае проблем разместить до 1 000 000 человек. Там сразу установят кухни, туалеты, телевизоры и многое другое, но в ограниченном количестве. Все же там планируется не жить, а лишь переждать. Далее надземная часть. Как и в прошлый раз, она была разделена на две части. Но теперь обе эти части надежно укреплены толстыми и крепкими стенами и не имеют окон. Если раньше по задумке они должны были выдержать взрыв баллистической ракеты, то сейчас как минимум неделю продержаться против демонитов. А это потяжелее, чем пережить прямое попадание ядерной боеголовки. Как и раньше, первые два этажа планировались как последний рубеж обороны. В случае тревоги из пола и стен появляются перегородки, что создадут смертоносный лабиринт. На этот раз в стены, пол и потолок были встроены скрытые огневые турели, что испепелят даже демонита. Но, к сожалению, турели выйдут из строя после нескольких секунд работы, попросту расплавятся. Также было создано множество огневых точек и укреплений для пехоты. Они тоже были скрыты и появятся лишь во время боевой тревоги. На первом этаже было 8 входов с разных сторон света. Огромные холлы и множество помещений для работы с гражданами. В мирное время первый этаж будет использоваться администрацией. В центре холла находилось огромное количество лифтов, причем половина из них рассчитана на большое количество людей, включая вооруженных и тяжело бронированных. Имелась и ступенчатая межэтажная лестница. На втором этаже все так же располагался штаб патруля и отдел внешней разведки. И то было существенно увеличено как в пространстве, так и в персонале. Также появился новый отдел правопорядка. Он занял едва ли не половину этажа и включал в себя следственный изолятор и тюрьму. Этот этаж строился с расчетом на то, что враг решит прорываться со стороны лестницы. Ведь это единственный этаж, куда можно будет попасть по ней. Ибо все, что выше второго, намертво закроется мощными перегородками, а лифты заблокируются и тоже закроются перегородками. Третий этаж стал шлюзовым. Там разместят телепортационные платформы, а в ближайшем будущем и врата. Далее шла оружейная мастерская. В нынешней цитадели она сильно разрослась, а модуль мастерской имел ограничения на пространство. Потому теперь будет 4 мастерских, и каждая будет специализироваться на своем направлении. Броня, оружие, боеприпасы, иное. Следующие 4 этажа отдали под госпиталь и различные лаборатории. Причем лабораторий было больше, чем госпиталя. В убежище откуда-то появилось огромное количество ученых, от физиков до биологов. Между этими этажами было множество лифтов для удобной логистики. Седьмой этаж делили алхимики с рунными мастерами. Впрочем, там осталось еще уйма незанятого места, потому его потратили на заведение общепита и комнаты отдыха. Восьмой этаж был зарезервирован под будущее расширение алхимиков или рунных мастеров, но пока этого не произошло, там разместили всякие малые мастерские. Вроде и швейной мастерской Фару, мастеров-ювелиров, что обрабатывали камни манны, создавая накопители манны и прочих. Девятый этаж был объединен с 10-м и 11-м, создавая необычную конструкцию, общей площадью, доступной для клиентов, более 100 тысяч квадратных метров. Он был рассчитан на царский прием 5000 клиентов единовременно. У Малары был совершенно иной взгляд на оказание развлекательных услуг высшего качества, чем у Сергея с компанией. Все же столь древнее существо, как она, повидало многое в этой жизни. Она изучила множество народов пространственного океана и их культуру. Побывала в сотнях борделей в научных целях, шикарных заведениях, а также нередко удостаивалась приема у знатных господ великих народов, включая приемы тогда еще молодого и амбициозного короля Аргона. Что-что, древние вампиры знают толк в роскоши и удовольствиях. За свою долгую жизнь чего они только не перепробовали. Сергей, когда увидел, во сколько должен был обойтись реабилитационный центр, едва сдержался от мата. Но против аргумента «ты забрал все мои сбережения, их как раз хватило бы», не попрешь, пришлось соглашаться. Из всего многообразия услуг, что задумала паучиха, лишь десятая часть интимного или околоинтимного характера. Многие древние существа на примере вампиров уже давно удовлетворили свою похоть, и им нужны были развлечения иного характера, и паучиха могла им их предоставить. Остальные этажи были заняты администрацией убежища, но, конечно же, свободного пространства оставалось еще много, делали ведь за делом на будущее. Внешние стены цитадели не изменились, но появились дополнительные укрепления на самом здании. Это боевые позиции на стенах цитадели для отстрела демонитов и ПВО башни. И туда можно будет вмонтировать осадный барьер. Одно плохо, у убежища нет столько барьеров. Но это пока. Вместе с цитаделью были немного перестроены дороги, а подземные тоннели эвакуации будут спроектированы чуть позже. Итого, новое строение обошлось 4 с копейками миллиона монет. Это, конечно же, не учитывая установки мастерских и оборудования к ним. Сергей займется всем этим после возвращения из Франции. Король Лиля попросил посетить его лагерь близ Парижа. Но сперва ужин. Телепортационная платформа, расположенная на огороженной забором территории, засияла, и на ней появился мужчина в красном костюме, что был индивидуальной формой Сергея. «А здесь только темнеет», – задумался мужчина, посмотрев на небо, но говорил он, как обычно, вслух. «Простите, вы же Сергей Витальевич? Король ожидает вас. Позвольте сопроводить». Раздался голос молодого парня, но Сергей даже не обернулся. Он заметил в воздухе парочку самолетов, что летели с юга. «Хорошо». Сергей посмотрел на парня и узнал в нем одного из помощников короля. Парень повел босса к машине, и вскоре они отправились к королю. Водитель явно спешил и едва не сбил нерасторопного солдата, переходящего дорогу. «Это что, Буве?» Удивился босс, осматривая улицы города. «Так вы уже бывали здесь?» «Да, и тогда этот городок выглядел получше. Я бы даже сказал, намного лучше». Месяцами ранее в Бове размещался лагерь военных, в который попал Сергей после побега из Парижа. Впрочем, то скорее было насильственной эвакуацией. Лагерем тогда правил генерал Рафаэль де Море, что ныне один из помощников короля Лиля. Сейчас город выглядел, словно прошел через войну с последующей уборкой завалов. Более половины зданий было разрушено, но обломков и какого-либо мусора не было. Все утилизировано в яме малого убежища. Впрочем, фонарных столбов, разрушенных машин и прочего также не было. Даже канализационные люки пропали. Но дабы люди не попадали в канализацию, дыры заделали маги земли. До места добрались быстро. Им оказалось уцелевшее здание школы. Когда-то там были казармы солдат, а сейчас резиденция короля. «О, Сергей, рад, что ты пришел!» — воскликнул король, вставая из-за стола. «Сам же позвал», — Пожав плечами, ответил босс и осмотрелся. Много документов, фотографий, 3 ноутбука и еще 4 человека, что работали, не отвлекаясь. «Ты вечно занят и вполне мог приехать через день, а то и 2». Пожав руку старому знакомому, сказал король и тут же протянул Сергею стопку фотографий. «Судя по Эйфелевой башне, это когда-то было Парижем?» «Да, сейчас мы бомбим эту тварь, потому как по земле до нее не добраться. Посмотри следующую фотографию». Сергей смотрел на огромную гору плоти, что покрывала весь город. И это была не биомасса, а именно плоть красного цвета с так полюбившимися боссу щупальцами. Тысячи, если не миллионы щупалец. Мужчина взял другую фотографию и скривил озадаченную улыбку. Все вокруг города было усыпано красными зомби и их развитыми видами, включая муравейники и гиганты. Ну и самое интересное – столбы плоти, возвышающиеся на десятки метров. Они росли из земли и были подобны лесу. Сергей, конечно, не знал, какую опасность представляют эти штуковины, но в том, что они опасны, не сомневался. «Да уж, дождались». Вздохнул босс и, посмотрев остальные фотографии, положил на стол. «И как успехи с бомбежкой?» «Если говорить прилично, то Король Лиля разразился руганью. Что было бы, если бы он говорил неприлично, Сергею осталось лишь гадать. Но французский мат, переведенный переводчиком 3-го уровня, по мнению босса, был слабоват на эпитеты. Переводя ругань на нормальный язык, Сергей понял, что все плохо. Со стороны Испании движется огромная армия красных. Правда, американцы сумели большую ее часть заманить к Тулузе и совместными усилиями держать оборону. Однако красные продолжали пребывать, казалось, бесконечным потоком. В Париже их собралось столько, что наземная операция была невозможной без серьезных потерь. Предлагали использовать оружие массового поражения, но боялись. Вдруг из-за радиации станет только хуже. А если не поможет? Все равно придется штурмовать, только в условиях радиационного заражения. «Я тебя понял. И сразу вопрос. Что от меня нужно-то?» – поинтересовался босс. «Уничтожь эту «Уверен, тебе это под силу», — рухнув на кресло, произнес король. Сергей посмотрел на него сложным взглядом и задумался. С одной стороны, ему нужно в Америку лететь. С другой, эти балбесы действительно понесут катастрофические потери, если будут пытаться штурмовать Париж. А в преддверии вторжения Широши потери недопустимые. К тому же, это он является тем, кто выпустил красных зомби из лаборатории. Точнее, их главную хренотень неведомую. Впрочем, записи приключений босса в лаборатории Парижа сохранились, и при желании можно посмотреть, чем эта хренотень была ранее. «Мне нужны будут маги Земли и много», – после некоторых раздумий произнес босс. «А также в качестве оплаты я возьму 10 развивающих зелий, и еще мне понадобится 4 разрушителя. Системная бомба 4-го уровня». «Ты режешь меня без ножа!» – ужаснулся король, но, увидев серьезный взгляд Сергея, тяжело вздохнул. «Хорошо, ты получишь и зелья, и магов, но разрушители у меня лишь 3. Нужно 4». «Хорошо, я выменяю его у немцев», – грустно вздохнул мужчина. Сергею не нужны были разрушители, но он подумал, что такое добро в хозяйстве не помешает, а то экспедиция в Москву потратила немало этих ценных, но одноразовых устройств.